Второй раз император поехал в Барановичи в конце октября. Вплоть до лета 1915 года он посещал этот небольшой городок, где разместился мозговой центр военной России, регулярно через каждые 3-4 недели. Прибывая в ставку к Николаше, выслушивал доклады, гулял, принимал участие в совещаниях, но старался не вмешиваться в текущие оперативные дела командования. Ездил на позиции, осматривал поля сражений, военные укрепления и дислокации войск, принимал парады и смотры, встречался с офицерами, награждал медалями, орденами и памятным оружием. Но своих суждений и представлений о ведении войны не навязывал, считая, как всегда, что разработкой конкретных планов должны заниматься специалисты в лице командного состава. Проблемы армии были хорошо известны Николаю Александровичу. Всегда старался помогать удовлетворению настоятельных нужд. Единственным большим и серьезным затруднением для наших армий является то, что у нас опять не хватает снарядов, писал 19 ноября 1914 года. Поэтому во время сражений нашим войскам приходится соблюдать осторожность и экономию, а это значит, что вся тяжесть боев падает на пехоту. Благодаря этому потери сразу сделались колоссальными. Некоторые армейские корпуса превратились в дивизии, бригады растаяли в полки и так далее. Пополнения прибывают хорошо, но у половины нет винтовок, потому что войска теряют массу оружия. Указанные проблемы совместными усилиями государственных ведомств и общественных организаций удалось преодолеть лишь в 1916 году. В первый год войны царь посещал не только ставку и фронты, но и многие другие районы империи. Только в феврале-апреле 1915 года он провел 3 недели в Барановичах, побывал в Киеве, Полтаве, Севастополе, Екатеринославле, Гельсингфорсе, Хельсинки, Львове, Перемышле, Каменец-Подольске, Бродах и других местах Галиции, а также в Николаеве, Одессе, Твери, Брянске, Москве. Знакомился с положением дел на местах, выслушивал рапорты должностных лиц, совершал объезды различных территорий, осматривал хозяйственные и военные объекты. При всякой, даже самой непродолжительной разлуке, муж и жена регулярно обменивались письмами. Император признавался: «Каждый раз, как я вижу конверт с твоим твердым почерком, мое сердце подпрыгивает несколько раз, и я скорее запираюсь и прочитываю, или вернее проглатываю письмо». Сам царь корреспондировал реже, в характерной для него манере бесстрастной отстраненности от событий. Чувствами пронизаны лишь те фрагменты, где говорится о военных поражениях или о победах, а также повествуется об отношении к жене и детям. Венценосцы страстно молились вместе и порознь, прося у Всевышнего помощи. После встречи нового 1915 года Николай II записал в дневнике: «В 11 часов 45 минут пошли к молебну, молились Господу Богу о даровании нам победы в наступающем году и о тихом и спокойном житии после нее. Благослови и укрепи, Господи, наше несравненное доблестное и безропотное воинство на дальнейшие подвиги». Какие-либо закулисные переговоры с врагом о заключении сепаратного мира император, безусловно, отвергал. Ведь это предательство и России, и армии, и союзников. Царица придерживалась аналогичного убеждения. Летом 1915 года, когда стали циркулировать слухи о возможности перемирия, она при каждом удобном случае категорически их отвергала. После разговора с великим князем Павлом Александровичем Александра Федоровна писала супругу: «Я сказала ему, что ты и не помышляешь о мире, и знаешь, что это вызвало бы революцию у нас. Потому-то немцы и стараются раздувать этот слух. Он сказал, что слышал, будто немцы предложили нам условия перемирия. Я предупредила его, что следующий раз он услышит, будто я желаю заключения мира». Предполагая это, царица как в воду глядела. Довольно скоро подобные совершенно безосновательные слухи получили широкое хождение. Домыслы лично царицу задевали мало. Александра Федоровна верила в милость Господа, который поможет ее навсегда единственному, которому приходилось так нелегко. С начала войны Ники сделался таким задумчивым. У него теперь такие грустные глаза, а сон стал тревожным и непродолжительным. И хотя супруг не жаловался на здоровье, но любящее сердце разве обманешь? Его, конечно же, так угнетала эта ужасная война, конца которой все не видно. Заботы мужа, его тяжелые обязанности чрезвычайно волновали императрицу. «Ненавижу быть вдали от тебя, когда ты мучаешься», — восклицала в письме. Раньше оказывала мужу лишь моральное сочувствие и поддержку. Теперь же, во время этого страшного испытания, она решила непосредственно помогать ему и в делах государственных. Существовало ли вообще влияние царицы на политические дела? Да. Она воздействовала на императора, стараясь добиться определенных решений, главным образом касавшихся выдвижения на должности тех или иных лиц. Основная причина ее интереса к политической деятельности не являлась следствием злокозненных устремлений, личных амбиций, а коренилась в женском сердце. Безбрежная любовь давала силы и уверенность, и императрица не сомневалась, что если мужу трудно и плохо, она должна разделить это с ним. Второе важнейшее обстоятельство, стимулировавшее политическую активность Александры Федоровны, заключалось в позиции самого царя. Его частые и все более продолжительные отлучки из столицы могли неблагоприятно сказаться на ходе дел, что он хорошо понимал. Нужно было принимать решение, а никто не мог взять на себя ответственность. Это бремя монарха. Александра же Федоровна редко куда выезжала, прекрасно была осведомлена о настроениях и мнении самодержца и могла заменить его в некоторых случаях, тем более что он целиком ей доверял. Императрица вовлекалась в государственные дела постепенно. В первые месяцы войны она была занята исключительно благотворительной деятельностью и никаких советов и рекомендаций мужу не давала. «О, дорогой мой, как бесконечно ты мне дорог! Если бы я могла помочь тебе нести тяжелое бремя, ты так безмерно отягощен!» сетовала она в октябре 1914 года. Пока она была еще убеждена, что не может давать советы в политических делах. Начиная с весны 1915 года, в потоке ее корреспонденции появляются первые просьбы и пожелания политического характера. Николай II благосклонно это принимал и был благодарен, дорогой Алекс, за столь живое участие в государственных делах. Летом же 1915 года он дал царице карт-бланш, заявив: «Подумай, женушка моя, не прийти ли тебе на помощь к муженьку, когда он отсутствует? Какая жалость, что ты не исполняла этой обязанности давно уже, или хотя бы во время войны». Сама Александра Федоровна горела желанием разделить тяжесть ноши любимого. «Ты все переносишь один, с таким мужеством. Позволь мне помочь тебе, мое сокровище. Наверное, есть дела, в которых женщина может быть полезна. Мне так хочется облегчить тебя во всем». Ее участие вначале ограничивалось почти исключительно пересказом столичных слухов. «Извини меня за то, что так к тебе пристаю, мой бедный усталый друг, но я так жажду помочь тебе и, может быть, могу быть полезна тем, что передаю тебе все эти слухи», писала в июне 1915 года. Чуть ли не с восторженным пренебрежением воспринимала сетование по поводу ее новой роли и заявляла, что люди боятся ее, потому что знают, что у меня сильная воля, я лучше других вижу их насквозь и помогаю тебе быть твердым. Она делала угодное Богу дело. Помыслы ее возвышены, и никто не вправе судить поступки царей. Один только Всевышний. «Ты, дружок, слушайся моих слов», — писала в сентябре 1915 года. «Это не моя мудрость, а особый инстинкт, данный мне Богом помимо меня, чтобы помогать тебе». В этом она была абсолютно убеждена. Как показало дальнейшее, многие, очень многие ее опасения, оценки, умозаключения оказались пророческими. «Некоторые сердятся, что я вмешиваюсь в дела, но моя обязанность тебе помогать. Даже в этом меня осуждают некоторые министры и общество. Они все критикуют, а сами занимаются делами, которые их совсем не касаются. Таков уж бестолковый свет», — констатировала Александра Федоровна в сентябре 1915 года. Александра Федоровна начала принимать доклады некоторых министров, отдавать распоряжения по второстепенным текущим вопросам, но всегда непременно сообщала мужу обо всем. Пристальное внимание и интерес императрицы привлекала важнейшая политическая область, находившаяся целиком в компетенции монарха – назначение высших должностных лиц. Ее особенно интересовали претенденты на должности в церковной и гражданской администрации, так как здесь, в отличие от военной области, она не сомневалась в своих возможностях рекомендовать достойных. Перестановки на высших ступенях государственной лестницы с легкой руки известного правого политика Владимира Митрофановича Пуришкевича получили броское название «министерской чехарды». Действительно, за 31 военный месяц сменилось 6 министров внутренних дел, 3 министра иностранных дел, 4 премьера, 4 военных министра. Правда, в некоторых ведомствах смены руководства не происходило. В Министерстве финансов, морском, в Министерстве императорского двора. Справка. Пуришкевич Владимир Митрофанович. Годы жизни 1870-1920. Действительный статский советник, член 2-й, 3-й и 4-й Государственных дум. Один из лидеров правых, основатель организации «Палата Михаила Архангела». Умер от тифа в январе 1920 года в Новороссийске. И все же нестабильность в высшем административном эшелоне, несомненно, существовала. Тоже, что дела в России идут не так, как надо, не так, как бы хотелось, чувствовали и венценосцы. Они знали, что события развиваются не так хорошо, как следовало бы, что результаты государственной деятельности далеки от желаемых, а хорошие времена все никак не наступают. Царь и царица были убеждены. Это во многом результат того, что к управлению приходят не те люди. Поэтому правильные решения до конца не выполняются, а некоторые просто игнорируются. В конце 1914 года на фронтах установилось позиционное затишье. Стало ясно, что первоначальные предположения о скором окончании войны, о том, что будем встречать Рождество в Берлине, так и остались лишь мечтами. Приходилось готовиться к длительному и изнурительному противостоянию. В тылу оживились и стали вновь набирать силу противоправительственные настроения, угасшие было в первые месяцы войны. Исчезновение надежд на скорое победоносное завершение военной кампании способствовало возрождению с новой силой старых расприй и противоречий. И события на театре военных действий дали им мощный толчок. Весной 1915 года начались успешные операции русской армии на Юго-Западном фронте, и к марту австрийская армия понесла серьезные поражения и вновь уступила всю Галицию. Возникла реальная вероятность скорого выхода Австро-Венгрии из войны. Германия, стремясь предотвратить подобное развитие событий и воспользовавшись затишьем на Западном фронте, бросила против России большие военные силы, оснащенные мощной артиллерией. Весной и летом русская армия приняла участие в ряде кровопролитных сражений, понеся большие потери. С конца апреля ситуация развивалась не в пользу России, хотя в сражениях были задействованы лучшие войска, в том числе цвет армии и опора монархии – гвардейские части. Здесь уместно сделать одно пояснение. О том периоде военных неудач написано немало. И мемуаристы, и исследователи очень часто говорили, что это крупнейшая, невиданная катастрофа. Некоторые шли и того дальше, уверенно заявляя, что Россия понесла немыслимые потери в силу своей отсталости. Это очень популярный историографический штамп. Если же отрешиться от идеологической заданности и посмотреть на события через беспристрастные фактические данные, то сразу же выяснится, что на самом деле никакой непоправимой катастрофы не произошло. За первые 11 месяцев войны Россия понесла большие потери на фронтах. Они составили 1 650 942 человека. Из них убитыми 192 763, ранеными и больными 894 653, пропавшими без вести, главным образом пленными, 563 526. В то же время Германия потеряла за тот же период 500 тысяч убитыми и свыше миллиона ранеными. Ясно, что русские потери сопоставимы с немецкими, и ни о какой беспримерной катастрофе говорить нельзя, особенно если учесть, что людские ресурсы России были значительно выше, чем у Германии. Россия не добилась победы, но ведь и Германия, начавшая войну, ни одной из намеченных целей не достигла. Все гениальные разработки ее военных стратегов так и остались лишь образцами кабинетного творчества. Но в любом случае потери были большими. Император был удручен, положение ухудшалось, а надежда на скорое окончание войны исчезала. 21 июня 1915 года Николай II писал матери: «И ты, и мы все здесь живем, очевидно, одними чувствами, одними мыслями. Больно отдавать то, что было взято с таким трудом и огромными потерями в прошлом году. Теперь германцам и австрийцам подошли подкрепления, но и нашим войскам также посланы свежие корпуса, в том числе и гвардейский. Так что надо ожидать скоро большое сражение. Помог бы Господь нашим героям остановить их. Все от Бога, и потому надо верить в Его милость».